История создания Библии. От древних рукописей до священного канона. Слово «Библия» пришло из греческого языка и означает буквально «книга». Однако за этой простой формулировкой стоит один из величайших памятников мировой культуры. Собрание текстов, создававшихся на протяжении веков, формировавших религиозные традиции и продолжающих вдохновлять миллионы людей. Древнейшая часть Библии, Ветхий Завет, была сформирована в Иудее и стала фундаментом как иудейской, так и христианской традиции. В центре этого корпуса — заповеди, данные Моисею на горе Синай. История израильского народа, его страдания, испытания и духовный путь. С точки зрения христианской теологии, Ветхий Завет представляет собой подготовительный этап — преддверие прихода Спасителя. Унаследовав значительную часть иудейского священного писания, Библия также может рассматриваться как важный источник по мифологии Древнего Израиля. Новый Завет принадлежит уже другой эпохе и имеет иное содержание. В его основе рассказ о жизни, учении и жертве Иисуса Христа. Согласно традиции, эти события были записаны его учениками, ставшими очевидцами происходящего. В канонический текст Нового Завета вошли 4 Евангелия, а также послания апостолов и апокалиптические пророчества. Самые ранние записи, легшие в основу Библии, не сохранились. Однако до наших дней дошел ряд древних манускриптов, содержащих текст Писания. Среди наиболее значимых — Синайский кодекс, 4 век, один из древнейших греческих списков Библии, Ватиканский кодекс, 4 век, предположительно создан по поручению императора Константина Великого, сегодня хранится в Ватиканской апостольской библиотеке, Александрийский кодекс, 5 век, один из самых полных дошедших до нас текстов Священного Писания. Ватиканский кодекс, записанный на пергаменте, включает почти полный текст Ветхого и Нового Завета и до сих пор считается одним из ключевых источников для научной реконструкции библейского текста. История появления греческого перевода Ветхого Завета уходит в 3 век до нашей эры, когда правитель Египта Птолемей II Филадельф пригласил в Александрию 72 иудейских ученых из Иерусалима, поручив им перевод священных еврейских текстов на греческий язык. Так появилась Септуагинта. От латинского «Септуагинта» — 70, число ученых округлили для простоты произнесения и запоминания. Позднее к этому корпусу были добавлены книги Нового Завета, и на его основе начала складываться Библия в ее христианском виде. Со временем она была переведена на латынь и затем на десятки и сотни языков мира. Несмотря на исторические трансформации, Библия остается самой издаваемой и переводимой книгой в мире. Ее тексты переведены более чем на 700 языков. Библия — это не просто собрание древних текстов, а строго определенный перечень книг, признанных Церковью каноническими. В первые века христианства единого канона не существовало. В разных регионах и общинах использовались разные списки книг. Определение канона стало важной задачей Церкви. В ходе соборов обсуждались, какие тексты следует признать подлинными. В православной традиции окончательный состав Ветхого Завета был закреплен лишь с началом эпохи книгопечатания. Хотя Библия представляет собой уже оформленную монотеистическую традицию, в ее текстах сохранились следы более древних мифологических представлений. Так образ Левиафана напоминает угаритские мифы о битве бога Баала с морским чудовищем. А повествование о всемирном потопе явно перекликается с аналогичными преданиями шумеро-аккадской традиции и другими древнейшими мифами Ближнего Востока.